Анна приехала в столицу много лет назад. Разумеется, чтобы стать знаменитой актрисой, при отправлении фирменного ночного поезда «Орел Москва» тоже играли «Прощание славянки». Грянул марш, она вздрогнула, прижалась лбом к вагонному стеклу. Над зданием вокзала висела равнодушная ко всему молодая луна. Ветер гнал по асфальту окурки и бумажный мусор. Она смотрела в окно, смаргивала слезы. Соседка по купе уже колупала сваренную вкрутую яйца. Развязный демобилизованный солдат шумно радовался, отхлебывая пиво из стеклянной бутылки. Анна прикусила губу. Не подозревала, что ей будет так тяжело. Дедушка не шел за вагоном, остался стоять на месте. И вокруг его, начищенных ботинок, нагло бродили упитанные воробьи. Дедушка. Самое раннее воспоминание о детстве. Он вообще само детство. Черно-белые фотографии с ажурными краями, фигурно обрезанными специальным ножом, аккуратно стоят на серванте в гостиной. Портрет в массивной серебряной рамке. Сделан в фотоателье. Девушка с черной косой, уложенной вокруг головы, держит за руку молодого офицера. Черный китель, белоснежная рубашка, бледное лицо и синие глаза. Черно-белый снимок не передает цвета, но Анна точно знала, что они синие. Мама и папа. Отец Анны — Борис Семенович Зенгиревич. Окончил в Ленинграде военно-морское высшее училище имени Фрунзе, бывший морской корпус, и был типичным офицером советского военно-морского флота, служил в западной группе войск. Редкие визиты домой в отпуск, посылки на родину с импортным трикотажем и жевательной резинкой, бытовое пьянство, карьерные устремления. А мама, Зинаида Иосифовна, Зиночка, была очаровательной женщиной, тонкой, изящной. Сейчас непременно добавили бы «стильной». До замужества работала в музее-заповеднике Тургенева «Спасская Лутовинова». Сейчас в Москве с ее бешеным ритмом жизни Анна понимала, сколь счастлива была в Орле и сколь многим обязана этому провинциальному русскому городу. Родилась она в Германии, недалеко от тихого Любека, в военном городке, где проходил службу отец, и первый год провел там. Потом Зиночка привезла ее в Россию и передала с рук на руки своему отцу. Как позже выяснилось, тем самым она спасла Анне жизнь. Через несколько месяцев Зинаида и Борис погибли. Были убиты на улице Тихого Любека группой неофашистов, протестовавших против советского присутствия в Германии. Анна полутора лет от роду сделалась круглой сиротой. Она не помнила родителей и знала их только по фотографии в массивной серебряной рамке. Зиночка, тоненькая девочка, любительская фотография. Зиночка в собственноручно сшитом ситцевом платье держит в руках громоздкий этюдник и смеется радостно. На заднем плане полуразрушенная стена, довольно живописная. Зиночка мечтала стать художником. К 8 классу она неожиданно для отца самостоятельно поступила в художественную школу, с отличием ее окончила и задумала поступать в Ленинградское художественное училище. С восторгом и трепетом зачитывала отцу из справочника для поступающих в вузы «Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха, основано 1 октября 1839 года в соответствии с указом государя-императора Николая I». Положение, опубликованное в полном собрании законов Российской империи, гласило, что рисовальная школа для вольноприходящих или рисовальная школа на бирже, как ее называли в соответствии с местом расположения на стрелке Васильевского острова, учреждена для распространения между фабрикантами и ремесленниками необходимого для них искусства рисования, черчения или пления в целях поднятия художественного уровня среди рабочих масс. Напряженно готовилась к вступительным испытаниям. Было известно, что абитуриенты должны пройти творческий конкурс, сдать экзамены по рисунку, живописи и композиции. Иосиф Давыдович заранее грустил о предстоящей разлуке с любимой дочерью, но возражать не смел. Был уверен, что Зиночка — истинный талант, будущий блестящий художник, всячески помогал и поддерживал. Первым экзаменом был рисунок. Поступающим предлагали посвятить этому 3 дня по 4 часа. Зиночка в маленькой квадратной комнате общежития жарко обсуждала с соседками преподавателей. Откуда-то всем были известны их нравы и пристрастия. Один, мол, ценит то, другое иное. Все это следовало запомнить, а также успокоиться и быть готовой ко всему. Еще не было 7 утра, а Зиночка уже прогуливалась вблизи знаменитого особняка на улице Пролетарской диктатуры, дом 5. Ночью прошел дождь, асфальт влажно поблескивал и, казалось, чуть пружинил под Зиночкиными взволнованными шагами. Никого вокруг не было, пустые улицы, старые деревья, тишина. Зиночка с досадой подумала, что зря не выпила в общежитии чаю, не стала доставать кипятильник, шуметь, будить подруг. Хотела побыть одна, собраться с мыслями, а теперь вот чаю очень хотелось. «Привет!» Кто-то вдруг тронул ее за локоть, и она резко отдернула руку. В шаге от нее стоял рослый парень в странной одежде. Брюки короткие, пиджак тесен, на рубахе пуговиц в 2 раза меньше задуманного. «Ты чего такая пугливая? Просто чижик какой-то!» Парень взглянул пристально. Густые брови, синие глаза. Дальнейшая Зиночка воспринимала весьма смутно. Как загипнотизированная, она позволила себе отвезти в какую-то котельную, где сновали странные худые люди, похожие на индусов. Их было много. Зиночку усадили на смешную низкую лавку, напоили чаем, коньяком. Потом выяснилось, что времени уже 9 утра, и начался экзамен. С полным равнодушием Зиночка отметила этот факт. Ее новый знакомый как раз рассказывал о своей учебе в морском училище. И Зиночке хотелось его дослушать. Парень назвался Борисом, был весел, сыпал шутками. Зиночка смеялась. Выяснилась и причина коротких брюк. «Это самовольный комплект», — объяснил Борис. «Один на всех курсантов, понимаешь? В форме-то нельзя шнырять по улицам». Фотография не черно-белая, а бело-коричневая и странная. Большой формат, 4 ряда курсантов, парадные кители, новенькие лейтенантские погоны. Без привычки никогда не найдешь родного человека. Но вот этот парень, 6-й слева во 2-м ряду, папа. Через неделю Зиночка уже работала помощницей закройщика в одном театральном ателье, снимала комнату на Васильевском и каждый вечер приезжала на набережную лейтенанта Шмидта в надежде встретить своего Бориса. Удавалось это не всегда. Дисциплины и вообще порядки у курсантов были строгие. Отцу Зиночка о переменах своей жизни сообщить забыла. Забыла и все. С ней вообще происходили странные вещи. А может и не странные. Просто раньше ее заветной мечтой было стать живописцем, мастером своего дела, собирать толпы взволнованных поклонников на персональных выставках. А теперь она хотела быть просто Зиночкой, женой Бориса. Они поженились через 3 года после того, как он окончил военно-морское училище, и их брак был счастливым, вплоть до момента, когда лейтенанта Зингеревича сначала оглушила, а потом забила до смерти группа немецких подростков-неофашистов. Его жена получила множественные ножевые ранения, общим числом 29, и истекла кровью. Улицы спокойного Любека были пусты. Здесь никогда ни до, ни после этого ужасающего случая не возникало подобных инцидентов. Берлинская стена еще стояла, и до ее низвержения оставалось долгих 19 лет. Крошка Анна недавно научилась разговаривать фразами, и это у нее прекрасно получалось. Маленькая девочка сидит на деревянном детском стульчике, сосредоточенно грызет погремушку в форме паровозика, ножки ее обуты в вязаные пинетки, каждая пинетка завязана на бантик. И все же детство ее было счастливым. Дедушка, Иосиф Давыдович, приложил для этого немало усилий. Прежде всего, счел необходимым сменить место работы, ушел из института, где профессорствовал, и устроился экскурсоводом в Спасское Лутиново. Немало способствовал тому, чтобы в 1976 году музей открыли для посетителей, оставив за собой городскую квартиру, переехал с внучкой в усадьбу. Ему предоставили 3 комнаты во флигеле, прекрасно обставленные. Просторная угловая в виде правильного квадрата сразу же закрепилась за малюткой Анной. Вместе с ней обитала толстая добрая нянька Галина Ивановна, которую девочка окрестила Евангелина. Это забавное имя прилипло к женщине, и вскоре все сотрудники музея и друзья дома называли ее только так. Иосиф Давыдович был интереснейший человек, литературовед и историк. Он посвятил свою жизнь изучению творчества Фета и Тургенева. Воспринимал их взаимоотношения очень болезненно, мог рассказывать в настоящем времени о резкостях, допускаемых Тургеневым в переписке. Считал, что Фет совершил большую ошибку, взяв фамилию отца – Шиншин. Мог часами горячо доказывать, что если бы поэт не посвятил жизнь восстановлению родовой фамилии и прав на наследование титула, он имел бы более времени и тем для творчества. Обожал, разумеется, стихи поэта, декламировал наизусть. «Не смейся, не дивися мне, в недоумении детски грубом, что перед этим дряхлым дубом я вновь стою по старине. Немного листьев на челе больного старца уцелели, но вновь с весною прилетели и жмутся горлинки в дупле».